Початую посуду не оставляют, не годится». «Не пьющие мы», — постным тоном ответил ему бедолагин. 29. Улетая, Славка Беклемишев не оставил адреса. Тем более он был удивлен, когда в питомник пришло письмо на его имя. Писал Миха Ступарь. «Тут у нас недавно состоялось собрание. Представь, вспомнили о тебе. Шеф сказал, что наши специалисты работают сейчас в самых глухих восточных районах. За ним выступил Мироненко и резонно ответил, что практика – воздух молодого ученого. Только Чернышов втихую съехидничал. Практика практикой, а мимоза в тундре не цветет. Ты черкни, как там насчет мимозы. И еще, встретил я в библиотеке твоего приятеля-физика. Тот взял меня за пуговицу и стал допрашивать, как на Востоке обстоит дело с самоорганизующимися системами. Я на всякий случай заверил, что очень хорошо». «Что-нибудь важное?» – спросил Семен Семенович. «Так, кое-что про систему Мироненко. Спрашивают, цветет ли здесь мимоза. Она здесь цветет по своей особой системе», – серьезно ответил Семен Семенович. Они сидели на камне возле крайней вольеры. В стороне оживленно перетюкивались ножи. Десяток домохозяек, привлеченных с дельной оплатой, обрубали зловредные головы. «Идемте», — сказал Славка. «Я думаю, может быть, организовать пацанов на ловлю бычка. У бычков нет этих косточек?» «Проверим», — сказал Славка. 30. «Куда гарпун кладешь?» — сердито спросил Топорков. «Или он тебе с левой руки нужен?» Мотофилюга-старушка третий раз отправлялась в море. Первый рейс был просто пробным. Во второй раз сорвавшийся откуда-то ветер загнал шлюпку обратно в речное устье. За это время мотофилюга приобрела вид бывалого промыслового судна. Длинные шесты гарпунов аккуратно мастились вдоль борта. Зачехленные от морской сырости винтовки лежали на банках. Портящий морской антураж посуда и примус прятались в носовом отсеке. Брезентовые полосы брызговиков не болтались как попало, а были аккуратно прикантованы бечевкой. Толстый морской брезент укрывал одежду и продукты, и кольчатые свитки линей висели на нужных крючьях. В этот раз на берегу не торчала толпа. Было раннее утро. Ленивые, почти неприметные для глаза валы океана, шорохом перекатывали гальку. Сплющенная рефракция солнца висела над водой желтым блином. «Куда они пойдут?» – спросил Славка. «В какую-то Татьянину бухту», – старожилы посоветовали. «Говорят, по морскому зверю нет богаче места», – ответил Семен Семенович. Они стояли на берегу трое. Третьим был Веня Ступников. Он стоял в сторонке и, сосредоточенно дымя сигаретой, наблюдал за погрузкой. «Пошли!» скомандовал Топорков и налег плечом на корму. Мотофилюга проскрипела килем по гальке и тихонько закачалась на воде. Затарахтел 20-сильный двигатель. Никто из троих, сидевших в лодке, не оглянулся на берег. Семен Семенович Кропотников долго смотрел вслед шлюпки. Он размышлял о том, что такое удача и какова ее вероятность. И как бы отвечая на его мысли, Веня сказал: «Они же дилетанты в морской охоте, а дилетантам всегда везет». «В очко им везет», — сердито сказал Семен Семенович. Желтый круг солнца поднялся выше. пылающая отблесками рябь усов,